А всего-то прошло несколько минут. Какой быстрый эффект от лечения. Во всех смыслах быстрый. Но слава богам, что все хорошо закончилось. Это яд из тебя вышел, сказал Аркх. Ты сам-то пользовался такими пилюлями хоть раз? Поинтересовался я, надевая штаны. Нет, признался демон. Нет, передразнил его я, берясь за ручку двери. И снова приятный женский голос что-то сказал. Я непроизвольно оглянулся. Не хватало еще, чтобы я влетел в женский туалет и тут столкнулся с местной красоткой. Это автомат, успокоил меня Аркх. Вот и хорошо, что автомат, а не красивая девушка, пусть даже демонического типа. А то как-то неудобно получилось бы. Я вышел из туалета и направился к лестнице, по которой мы сюда поднялись. В голове у меня крутилась одна мысль. Если в этом мире технологии такого уровня, то должно же быть и оружие. Понятно, что магия, но и оружие. Я, если честно, скучал по своему автомату. Эх, сюда бы мой верный АК, патронов к нему побольше, да гранатомет с гранатами, а то магия. Кстати, Аркх, а как в этом мире дела обстоят с магией? Нормально обстоят, ответил демон. Мы же родом отсюда. А с оружием? Спросил я. Глава 29. Ты про мечи? Спросил Аркх и с гордостью добавил. Ты же знаешь, демоны мечами не пользуются. В его голосе прозвучало столько высокомерия и надменности, что я все понял, и уточнять про то, что я вообще-то имею в виду огнестрел, не стал. Может, огнестрел тут, конечно, и есть, но Аркх о таком оружии точно не знает. Хотя, странно, когда он появился в вертолете, я был вооружен. По идее, он должен был видеть и понять, что это. С другой стороны, если не видел в действии, то понять сложно. А применить я тогда не успел. Да и вообще все тогда произошло слишком быстро. От воспоминаний о том злосчастном дне как-то взгрустнулось. Интересно, как развивались бы события моей жизни, если бы не случилось того звездиться. Сейчас бы, наверное, уже отпуск заканчивался бы. Я собирался с женой и дочкой съездить куда-нибудь подальше, где нет связи, и спокойно провести время с семьей. А то дочка растет, а я ее практически не вижу, урывками между спецопераций, а теперь и вовсе больше никогда не увижу. В душе прокатилась волна ненависти и обиды на несправедливость, ну и решали бы свои проблемы сами. Зачем им понадобился воин света? Мне их проблемы по барабану. Но потом вспомнил свое видение, как армия тьмы нападает на мой родной мир, и мне стало неуютно. Да и в этом мире я уже оброс связями. Тут уже для меня тоже есть кого терять. Если верить Аркху, то таких лабораторий много, и монстров много, и порталов тоже. А значит, нет мира, который чувствовал бы себя в безопасности. Были бы здесь мои ребята из нашей группы, да с вооружением, да с группой поддержки. Мы бы им тут такую диверсию забабахали, пальчики оближешь. Видимо, я немного размечтался, потому что, когда внизу раздался грохот, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, кто там шумит, и рвануть по лестнице, опережая самого себя. Благо, нога почти зажила. Вот что значит волшебные пилюли. Мы поднялись на пятый этаж, и когда выскочили в коридор, я остановился было заблокировать дверь, но Аркх поторопил. Брось, не теряй время, там дальше бронированный щит. Ну я и припустил в указанном направлении. Вскоре мы оказались перед переходом в другой корпус, и рванули по нему. Переход есть и на первом этаже, но мы там не успевали. Вот и пришлось идти через верх, объяснил Аркх, когда я, пробегая, выглянул в окно. Пейзаж открывался, конечно, великолепный, зеленоватое заходящее солнце подкрашивало окружающий комплекс сиреневые барханы, по форме похожие на песчаные. Среди них велась черной лентой дорога, по которой уносились, я бы сказал, грузовые машины. Хотя, на машины в привычном мне виде это не очень-то походило. Скорее, коробки или ящики, закрытые со всех сторон, возможно даже бронированные. Не удивлюсь, если без колес. Хотя, если есть порталы, то колесо тут точно изобрели. Мне стало интересно, у них есть порталы, а они эвакуируются таким сравнительно примитивным способом. В чем подвох? Завывание и цокот когтей послышались уже на этаже, но мы к тому времени преодолели переход в другое здание, и Аркх поторопил. Закрой проход. И как? Поинтересовался я, замечая, что действительно есть что-то типа рольставни на всю ширину перехода. Кнопка аварийного закрывания на стене около проема, ответил демон. И действительно, сбоку на стене под прозрачной крышкой была большая, размером с мою ладонь, красная кнопка и над ней табличка, по всей вероятности с инструкцией. Прочитать инструкцию я, естественно, не мог, язык был мне абсолютно незнаком. Что делать? Спросил я у Аркха, надеясь, что он прочитать может, ну или знает, как надо действовать. «Разбей и нажми», — ответил он, — «разбить так разбить». Я долбанулся всей дури рукояткой катаны по защитной крышке, а потом навалился всем весом на поверхность кнопки. Толстая бронированная шторка поплыла вниз, но как же медленно, кнопку нужно было держать. Едва я снизил давление, как шторка остановилась. Пришлось снова подналечь. На той стороне перехода появились первые хархноуды. Увидев меня, они аж завизжали и со всех ног ринулись вперед. В этот момент здание тряхнуло, и шторка остановилась, не дойдя до пола каких-нибудь 25-30 сантиметров. Я начал судорожно бить по кнопке, но шторка больше не сдвинулась ни на сантиметр. Ее заклинило. Аркх заорал: «Бросай все, бежим!» И мы понеслись к лестничной площадке. Теперь нам предстояло спуститься вниз, на первый этаж. Спускаться всегда быстрее, особенно, когда за тобой гонится пусть не вся иномирная армия, но не до хархноуды точно, им высоты вполне хватит, чтобы пролезть. Полноценные хархноуды скорее всего не протиснулись бы, а эти, вполне. Я спустился на пару этажей, когда здание снова дрогнуло. «Чет какая-то хилая система самоуничтожения», — проворчал я, продолжая перепрыгивать ступени. «Никак не могут разрушить. Это еще не оно», — успокоил меня Аркх. «Это только подготовка». Я несся, что было сил, и катана была в руке, а Юша-Уша рядом со мной. Он так же, как и я, перепрыгивал через ступени, но при этом оставался с прямой спиной, и даже намека на его усталость я не видел. Он был как бы тут и как бы в своем мире. Все так же у него развивались волосы, и лицо было невозмутимо спокойным. Всякий раз, когда я призывал его и он появлялся рядом со мной, я чувствовал прилив сил, и мне словно передавалось от него искусство фехтования. Во всяком случае, когда Юша-Уша был рядом, я становился непревзойденным мечником, а если его рядом не было, то я терял и скорость движения, и точность, да и силу удара тоже. Не скажу, что я становился полным бездарем, но Юша-Уша действительно помогал мне, наделял меня мастерством. Хотя, думать как мечник, я так и не научился. Я скорее подсознательно отмечал, где лучше заложить взрывчатку, чтобы поражающая сила была больше. Все-таки убрать мужчину из спецназа можно, но убрать спецназ из мужчины – никогда. Мы с разгона выскочили на первый этаж, прямо, рявкнул Аркх, но Юша-Уша вдруг остановился и повернулся лицом к преследователям. Я, не обращая внимания на крики демона, тоже повернулся и взял меч на изготовку, и глубоко вздохнул, пытаясь выровнять дыхание. Надо сказать, обернулся я очень вовремя, потому что иначе тварь прыгнула бы мне на спину. Но взмах мечом, и две половинки особо ретивого недохархнуда полетели в разные стороны, а я, вслед за Юша-Ушей, повернулся и побежал дальше. Здание дрогнуло еще раз, и вдруг включилась сирена, и приятный мелодичный женский голос начал что-то говорить. Это явно была запись, и скорее всего она сообщала, что до самоуничтожения осталось сколько-то там минут. В том, что это включилась система самоуничтожения, я не сомневался, иначе зачем сирена? Однако это так не вязалось, сирена и голос, что я готов был прибить чертовых эстетов, вот так записывающих неприятные сообщения. Если в туалете я еще как-то мог принять чарующий женский голос, особенно в мужском туалете, но предупреждение таким голосом об опасности вообще звучало странно. Но хуже всего то, что из-за сирены теперь не было слышно звуков преследования. По пустым коридорам сирена разносилась, многократным эхом отражаясь от стен. На нее накладывался голос, в результате рычания, завывание и скрежет когтей терялись, и определить расстояние до преследователей теперь было невозможно. Но сильно расстроиться по этому поводу я не успел. Аркх скомандовал: «Направо». Я повернул, распахнул дверь и тут же захлопнул ее, отскочив назад. «Ты куда меня, гад, привел?» — рявкнул я и взял катану на изготовку, потому что недохархнуды уже были близко и убежать я не успевал. Да и куда убегать? За дверью, куда я сунулся, были все те монстры, которые прибежали вслед за нами через портал. А здесь в коридоре меня окружали недохархнуды, повылазившие из цилиндров аквариумов. Бежать дальше не имело смысла, потому что сирена прекратилась и начались щелчки, сопровождаемые все тем же приятным женским голосом. Обратный отсчет, похоже на то, ситуация стала безвыходной. К тому же открылась дверь, которую я только что захлопнул, и оттуда показалась морда пещерного медведя Гуинбавгая. Он с интересом посмотрел на меня, на мелких монстров. Те, как по команде, поджали хвосты и присели, признавая в монстре сильного. Я держал меч двумя руками, готовый дорого продать свою жизнь. Юшауша стоял рядом, он был невозмутим, как всегда. Агуин Бавгай не спеша вышел, но не полностью, остановился в дверях. Половина его крупного мохнатого тела осталась там, в огромном зале. Все монстры, вся многочисленная армия тьмы сидела там, в том самом зале, откуда вышел пещерный медведь и куда минутой назад сунулся я. Твари в зале сидели, как по команде. Самые разные твари друг рядом с другом. Они иногда рычали друг на друга или даже просто порыкивали и огрызались, но до конфликтов дело не доходило. Агуин Бавгай тоже агрессии не проявлял, во всяком случае к монстрам. Он вытянул нос, принюхиваясь к крысам-переросткам, а те лебезили перед ним, только что на задних лапках не ходили. Что касается меня, то и крысы, и медведь пока не бросались, но и не игнорировали. Все они контролировали каждое мое движение. Это всегда чувствуется, даже если зверь напрямую на тебя не смотрит. Это воспринимается спинным мозгом. Мы с Юшаушей стояли плечом к плечу, готовые продать свою жизнь очень задорого. В смысле, я был готов, а мой меч был со мной, и был мне верен. И если монстры нападут, мы будем вместе до тех пор, пока я не выпущу оружие из рук. Я мысленно усмехнулся. Я не сомневался в финале схватки. И максимум, что я мог в этой ситуации сделать, это забрать с собой побольше тварей. Блин, столько бегал по этажам и коридорам, чтобы сейчас быть загрызенным монстрами. Ну, Аркх, ну, гад, ты куда меня привел, сволочь? Прошептал я одними губами. Пульт, отключающий самоуничтожение, находится там. Зашептал демон, как будто боялся, что монстры услышат его. Я посмотрел на дверь, которую перекрывал Агуин Бавгай. Дорого продать свою жизнь, говоришь, но тогда Моня и Юнми погибнут. К тому же я не смогу спасти мир. Нет, меня такой вариант не устраивал от слова совсем. Старшина собрал сержантов роты и говорит: требую, чтобы вы добивались от солдат как можно более широкого шага. Какой смысл? Спрашивает один из командиров отделений. При широком шаге обувь изнашивается меньше, чем при нешироком. Глава 30. Говоришь, нужно сунуть голову льву в пасть? Спросил я у Аркха, не ожидая, впрочем, ответа. Я не понимаю тебя. Через некоторое время признался Аркх. Я в этом не сомневаюсь, ответил ему я. Для меня-то все было предельно ясно. Нужно сделать невозможное и остаться в живых. Потому что Моню и Юнми я должен доставить домой. А потому я усиленно искал выход. Время будто остановилось, давая мне возможность обдумать все хорошенько. А нет, фигушки, не остановилось. Агуин Бавгай повернул свою огромную башку ко мне и рыкнул. Меня от вони из его пасти чуть не пришибло. Хоть снова очищающую кровь пилюлю пей. Ну и вонь, прокомментировал я. Зубы чистить не пробовал. Монстр угрожающе зарычал, и я автоматически гаркнул на него. Захлопни пасть, ты наковорычишь, сволочь плешивая. Совсем страх потерял. А ну сидеть бояться. И Агуин Бавгай вдруг сел. Вот уж чего я не ожидал. Мое сердце колотилось, как бешеное. И я, не давая себе опомниться, махнул мечом на дверь и приказал: место. Агуин Бавгай нехотя поднялся, развернулся и поплелся в зал. Огромная махина раза в два больше нашего медведя, с жуткими клыками и когтями на мощных лапах. И этот зверь просто так развернулся и ушел, как дрессированная собачка. Стоило мне только приказать. Окрыленный успехом, я напустился на недохархнуудов. А вы чего расселись? Марш за ним следом. И чтоб духу вашего здесь не было. Блин, пришлось придержать дверь, чтобы не до крысы смогли пройти. Отпустив за последним монстром дверь и проследив, как она закрывается, я спросил, и что это было? И снова я не ждал ответа, потому как вопрос риторический, я сам прекрасно знал, что произошло, видел, как монстры послушались меня, и даже догадывался, почему это произошло. Наверняка сработала магия приказа. Хотя на аратанов в свое время стихийная магия демонов не подействовала, одолеть их нам помогли только яды и моя замечательная вертолетная лопасть, мой широкий меч, ну и наша решимость, наверное, тоже. Но, возможно, тогда монстры просто не почувствовали силу демонов, не знаю. Ну или природа моей магии другая, меня ведь одарила Всеблагая, а она из этого мира. Демоны, правда, тоже из этого, но, а что, если магия приказа не стихийная, а духовная, в смысле, душевная, ну, то есть психическая. И тогда кто сильнее духом, тот и сверху. И пока я бежал от них, я показывал слабость,

и откуда ты их знаешь? Я с Зихао как раз и заключал договор, нехотя признался Аркх. Я внимательно посмотрел на Зихао. Судя по тому, как он себя вел, я для него не существовал. Ну либо был презренным червем, который не стоит и взгляда. Хотя, зачем тогда нужно было меня доставить им? Даже с саркофагом замутили. Если, конечно, Аркх по своему обыкновению не соврал мне, но как бы там ни было, а пришла пора с этих бессмертных сбить спесь, ибо нифиг. И раз он меня в упор не видит, то надо сделать так, чтобы он об меня запнулся и расквасил себе нос, а лучше они оба, ибо Баа тоже начинал меня бесить своим высокомерием, а потому я, недолго думая, шагнул вперед. «Послушайте, уважаемые, начал было я, но Баа отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и я от этого его движения отлетел метра на три, чуть не слетел с платформы, хорошо, воткнул меч в пол, и тем самым затормозил, а если бы не катана, то отправился бы прямиком к монстрам, да-да, с той стороны тоже сидели монстры и чего-то ждали, надеюсь, не меня, меня поступок Баа взбесил. Ты совсем страх потерял?» – спросил я у него, поднимаясь с колен. Он удивленно повернулся ко мне. «Кто тут пищит? Я что-то плохо слышу», — презрительно бросил Баа. «Уши прочисти», — посоветовал ему я, подходя снова к тумбочке и держа катану на изготовку. «Да как ты смеешь?» — возмутился он и попытался снова отбросить меня. Но Юшауша тут же махнул рукавом и словно бы забрал тот порыв ветра, который создал Баа. Мы стояли рядом с Юшаушей плечом к плечу. Напротив нас стояли два длинноволосых мужика в белых одеждах, Баа Цзань и Зихао Цзань. Смерив меня презрительным взглядом, Зихао сказал моему мечу: «Юшауша, ты никогда не умел выбирать партнеров, он же вообще ничего из себя не представляет. Мне партнеры нужны для другого», — усмехнулся мой меч. Судя по тому, как позеленел, теряя свою надменность, Зихао, я понял, что Юшауша сейчас их глубоко оскорбил. «Что ж, это по-нашему, это я одобряю, таких высокомерных уродов надо осаживать». «Как ты смеешь?» – прошипел Зихао и, сделав пассы руками, швырнул в нас огненный шар. Я рефлекторно взмахнул катаной и разбил этот шар, только искры полетели, да и те быстро сошли на нет. Юшауша даже не пошевелился, лишь одобрительно кивнул. Зихао и Баа переглянулись и начали делать пассы синхронно. Юшауша, коротко глянув на меня, а потом на тумбочку, вышел вперед.